Глава 9. Багряно пламенели молодые кусты черемухи, желтело осыпалась листва с берез и осин. Лес осветлялся, становился неуютно просторным, словно пустая юрта перед кочевкой. Ойлун шла по тропе, сгибаясь под тяжестью берестяного короба с ягодами. Палый лист сухо шуршал под ногами, изредка звонко щелкала сломленная ветка. Раньше Ойлун боялась леса. Ей, дочери степей, он казался угнетающе тесным, полным неясных опасностей. Она боялась оставаться в нем одна. А теперь даже полюбила бродить одна по звериным тропинкам. Прежнего страха перед лесом не было. Давно поняла, люди опаснее и диких зверей, и злых духов. Сколько горя и страданий принесли они ей. По правде говоря, в ее жизни светлым было лишь детство. А все остальное... Сначала Есугей, он привел ее в свою юрту силы. Смирилась, может быть, даже полюбила его. Но каких душевных мук стоило это? Потом домогательство коротышки Отчигина. Потом Таргутай Кирилтух. Он разорил, обездолил ее. В душе она примирилась и с нищетой, и с одиночеством. Все бы вынесла на своих некрепких плечах. Схватили сына. Что злого, худого сделал Темуджин? Чем прогневили небо она и ее дети? Ойлун присела отдохнуть на валежину, сняла короб, растерла натруженные плечи. Из-под колоды выбивался говорливый родник. Наклонилась над ним. Вода была холодной, от нее ломила зубы. Над головой с криком пролетела суетливая сойка. Лист осины упал в воду родника, закачался, прибиваемый течением к травянистому берегу. На минуту Ойлун позабыла все свои горести. Ей хорошо было сидеть и слушать лопотание родника, смотреть на деревья, на зеленые блестящие листочки и ярко-красные ягоды-брусники, чувствовать томящую усталость во всем теле. Много ли нужно человеку для счастья? Если бы дома был Темуджин, если бы злобный Тартугай Кирилтух оставил ее в покое, она бы ничего больше не желала. Дети стали большими, все они здоровые, крепкие ребята. Голод им уже не угрожает. Что еще нужно? Так нет, привязался этот проклятый Таргутай Кирилтух. Что он сделал с ее Темуджином? Ни днем, ни ночью не может она забыть о старшем сыне. Болит, кровоточит материнское сердце. Может быть, Темуджина уже нет в живых? Взвалив короб на плечи, Ойлун стала спускаться вниз в долину. Лес становился все реже. Наконец, вдали, за ветвями берез, она увидела пасущихся лошадей юрту. У юрты возле коновизи топтались два подседланных коня. Кто это? Что, если снова люди Таргутай Кирилтуха? Придерживая руками заплечные ремни короба, она почти бежала. Ремешок, стягивающий волосы на затылке, развязался, они рассыпались, лезли на глаза. Прямо с коробом протиснулась в юрту, откинула волосы. У очага сидели Мунлик и его сын, шаман Тептенгри. Она с облегчением перевела дух, но тут же встревожилась снова, с какой вестью приехал Мунлик. Хуахчин помогала ей снять короб, участливо заглядывая в лицо. — Устала, Фуджин. — Ое, какое у тебя лицо! Сейчас покормлю. Потому как вела себя Хуахчин, она поняла, что ничего страшного нет. Случись что с Темуджином, она бы не стала говорить о ее усталости. И все же не удержалась, спросила у Мунлика. Что с моим Темуджином? Тептенгри видел его 2 дня назад. Как он там? Она повернулась к шаману. ходит с конгой на шее, — сказал Тэп-Тэнгри. — Черным рабом, будто пленного врага, сделал его Торгутай Кирилтух. Ойлун, закрыв глаза, увидела сына, высокого, худого, с тяжелой колодкой на тонкой шее, и закусила губу, чтобы не расплакаться. Хуахчин подала ей свежего овечьего сыру и чашку кислого молока. Но Ойлун не могла есть. Невыплаканные слезы комом застряли в горле. Бедный Темуджин! За какую вину мучается? Как все это терпит мать-земля? Не разверзнется под ногами мучителей, не проглотит их. Она подняла голову и увидела глаза Мунлика. В них было сострадание и глухая печаль. — Ойлун, я хочу съездить к караитам, — сказал он. — Зачем? — душевно болея за сына, спросила она. Мунлик осторожно потеребил узкую длинную бороду. — Надо же как-то освобождать Темуджина. Хан Тагарил, думаю, не забыл, что он был клятвенным братом Ясугея, что Ясугей возвратил ему отнятое ханство. Ты затеваешь войну? И без того у Торгутай Кирилтуха и Тагарила нет мира. Правда, и войны тоже нет. Набегают друг на друга, а до войны дело не доходит, побаиваются друг друга. Надо скрытно привести воинов Тагарила сюда и ударить прямо в сердце улуса тайчутов. На курень, Торгутай Кирилтуха. Нет, Мунлик, нет. Ойлун медленно качала головой, ладонями сжала виски. Мы пробовали драться, ну и что? Зря погибли люди. Война всегда кровь и сироты, разрушенные очаги, ограбленные юрты. Война — огонь в степи, сжигает и худые, и хорошие травы. Как же вызволить Темуджина? Не знаю. Но не води сюда караитов. Уж лучше я поеду Торгутай Кирилтуху, паду перед ним на колени, буду слизывать пыль с его сапог. Неужели у него нет сердца? Неужели не отпустит Темуджина? Шаман улыбнулся жалостливо, мягко, как улыбаются умудренные жизнью взрослые, слушая неразумные речи детей. Проговорил. Не отпустит. Когда орел-хищник когтит ягненка, блеяние овцы не остановит его. Но и воинов-то горилла сюда вести нельзя. Он не оставлял матери никаких надежд. Ойлун растерянно и просяще глянула на Мунлика, будто призывая заставить замолчать шамана сына. И Мунлик, все более туго накручивая на палец прядь бороды, все более жестко подергивая ее, сказал Тэп-Тэнгри. Воинов хана вести нельзя. Просить Кирилтуха не следует. Как же быть? Что-то я тебя не пойму, сын. Ты отдалился от всех нас. Слишком много времени проводишь у юрты Торгутай Кирилтуха. Твоих дум я не знаю. Конь хочет быть первым среди скакунов, мужчина среди воинов, шаман среди тех, кому ведомы тайны неба. Вяло, с неохотой, как о чем-то давно известном, сказал Тэп-Тэнгри. Заметив, что отец ничего не понял, добавил, резвость коня проверяется скачкой, отвага воина сражением. Сила шамана — умением полонить ум могущественных. — Полонить? — протянул Мунлик. — Торгутай Кирилтух — кровный враг нашего рода. Ты забыл, что копье его нукера прервало земной путь моего отца и твоего деда Чарха Эбугена? — Полонить. Чего же ты добился? — Ничего, — нехотя ответил шаман. Торгутай Кирилтух прогнал меня. Так тебе и надо. На время все замолчали, и Ойлун острее прежнего почувствовала свое бессилие, свою обреченность. Лоб Мунлика бороздили трудные думы, но он молчал. А когда заговорил, в его голосе не было уверенности. «Может быть, нам помогут твои родичи, алхануты, или ваш сват Дэй Сычен? Чем они нам помогут? Пока у нас один помощник и заступник, ты, Мунлик». В его лице что-то дрогнуло. Казалось, он всей душой потянулся к ней. В печально-ласковом взгляде было много невысказанного. Ничего такого она раньше не замечала, и это удивило, даже почему-то встревожило. Скрывая неловкость, наклонилась над столиком, стала разламывать кусочек сыру. А когда снова подняла голову, лицо Мунлика было прежним, озабоченно строгим. — Не ищите помощи у караитов и алханутов, — сказал Тептангри. Помедлил, как будто сомневаясь, нужно ли говорить об этом. Продолжал, переводя взгляд с отца на Ойлун. — Надо искать помощи в самом Курине, Таргутай Кирилтуха. Там есть люди, которые помнят Ясугея. И я не зря кручусь в Курине. — Что люди? — вздохнула Ойлун. — Они такие же невольники, как мой сын, только без канги на шее. «А ты, ну что можешь сделать ты, Кокачу?» Она назвала его прежним детским именем. Для нее он и не был Тептенгри, шаманом, чье имя известно во многих куренях. «Будет на то воле неба, я сделаю все, что нужно», — сказал шаман и вышел из юрты. Они с Мунликом остались вдвоем. Сидели, разделенные столиком. Ойлун крошила сыр, складывала его горкой. Две слезы скатились по щекам и упали на крышку стола.